Ги первый понял тогда, что расстреляли женщину. А я, который видел на своем веку немало страшных зрелищ, я зарыдал. В ту морозную ночь посреди мрачной равнины, перед лицом этой смерти, перед этой тайной, перед этой убитой незнакомкой, я почувствовал, что значит слово «ужас». Он видел лежащих вперемешку мертвых солдат обоих лагерей, которых наспех забрасывали землей, он узнавал французов по их усам и эспаньолкам, он видел солдат своей страны, своего округа, нормандцев из Авито или Лилибонна, которые убивали собак, привязанных на цепи у дверей хозяев, затем только чтобы пристрелять новые револьверы. Он видел, как чистосердечные убийцы в такой же форме, какую носил он сам, уничтожали ружейными залпами коров на поле. Без всякой надобности, просто чтобы пострелять, смеха ради. Он слышал веселые восклицания животного в военной форме новобранца, переворачивавшего ногой трупы уланов, попавших в засаду. Ну и вдов же теперь будет. Он никогда этого не забудет. Он болен неизлечимой болезнью, войной. И он боялся. Мапасан знал, что страх и отвага — понятия вовсе не противоречивые. Он знал, что отвага есть лишь умение поступать и действовать так, словно ты не боишься. Но вот как будто кончилась война. Ги облегченно вздыхает. Он ничего не забыл. Он никогда ничего не забудет. Может быть, только даты, места, имена, но не людей. На смену семинарским шуточкам приходят более опасные проделки. Ги вез в пригородном поезде, следовавшем из Курбевуа в Париж, какой-то подозрительный чемодан, с которым обращался с подчеркнутой предосторожностью. Говорил же Мапасан нарочно с резким иностранным акцентом. Он был задержан на Сен-Лазарском вокзале по доносу пассажиров. Непокорный ребенок, бунтарь, угадывается под маской горько и солоно шутящего солдата, в то время которое в наши дни мы бы назвали оккупацией и сопротивлением. Теперь Ги несет службу в Венсенском замке. Он делает вид, что не замечает прусаков и тех лиц, которых они волокут в комендатуры, почти такие же, какие создадут фашисты в 1940 году. Ги встречает в Венсене своего товарища по Руанскому лицею Леона Фонтена, а Робер Пиншон оказывается тоже жив, он в Сен-Море. Солдатский бог не пожелал прибрать к себе друзей, видимо, потому что они были однокашниками. Школьная дружба — это навечно. Все трое одного возраста, все трое они ушли на войну, все трое прошли огонь и воду и медные трубы. Такое надо спрыснуть. Ги и Леон находят гостеприимство в одном из кабачков в Шампиньи. Они пьют, как сапожники, и, сидя за столом, ногами размазывают черное пятно по полу, следы крови заложника, расстрелянного в день их веселой пирушки. Это стало известно мне теперь, почти 100 лет спустя. Охваченный отвращением к прусакам, так ярко проявившимся в пышке мадемуазель Фифи, старухи Соваш и во многих других рассказах, этот бывший солдат ненавидит войну и не может смириться с поражением. Слово «сопротивление» может удивить читателя. Между тем, понять Мапасана невозможно, если не говорить о сопротивлении. Восхваление фронтирера, ненависть к прусаку, обличение врага, призыв к уничтожению захватчиков, убеждение, что это должно стать нормой поведения каждого француза, потому что оккупант рядом, за стеной твоего дома, все это характерно для Ги. Антуан, хвастливый нормандец из Ко, прозванный Святым Антуаном, раскармливает как свинью прусака, которого в него поселил мэр. В конце концов, он убивает постояльца и закапывает его под навозной кучей. Антуан не герой. Хвастунишка и враль, он подыхает от страха точно так же, как и его жертва. Два жалких ничтожества. Но Антуан все же убивает врага, убивает стихийно. Проблема индивидуального террора и массовых репрессий в отношении заложников выражена Мопассаном в нескольких словах. Старый жандарм, вышедший на пенсию, был арестован и расстрелян.